вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои милые друзья. Уважаемые помощники, у меня очень срочное дело. Вот письмо. Вот оно, письмо, которое требует немедленного ответа. А что случилось? А дело в том, что один человек поссорился с друзьями, очень переживает, но сам не может решить, кто прав, кто виноват. Вот я и подумал, кто в таком случае может помочь? Наш арбитраж. Правильно. Итак, уважаемые члены нашего арбитража, к нам поступило письмо от Лёши Дроздова. Вот оно. Володя, почитайте, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, почитайте. Дорогая радионяня, в нашем классе учится девочка Наташа. Недавно мы вместе шли домой из школы. Так. У Наташи был тяжелый портфель, и я решил ей помочь. Угу. А мой приятель, Сережка Козлов, увидел, что несу ее портфель, стал дразниться. Тили-тили тесто, жених и невеста. Понимаете? Да. Да, я погнался за ним и дал ему портфелем по спине. И ручка портфеля оторвалась. Сережка теперь со мной не дружит, а Наташа со мной не разговаривает за то, что я испортил ее портфель. Радионяня, ответь, пожалуйста, кто виноват в этой истории? Я, Сережка или Наташа? И что мне теперь делать? Да. Да, вот такая печальная история, понимаете? Да, просто Ромео и Джульетта с портфелем. Да нет, шутки в сторону, шутки здесь ни к чему. Дело действительно серьезное. Ну, кто, по-вашему, виноват, а? Леша, Сережа или Наташа? Портфель, вот кто виноват. Не оторвалась бы ручка, ничего бы не было. Ну, при чем здесь портфель? По-моему, Леша прав. Поступил как настоящий рыцарь. Простите, я что-то не припоминаю, чтобы рыцари дрались портфелями. Николай Владимирович, вы же сами сказали, что шутки здесь ни к чему. Леша помог девочке и защитил ее от насмешек. Вот это главное. А портфель — это мелочь, его починить можно. Не скажи. После починки портфель уже не тот. Им как следует не ударишь. Так что Наташа права. Да подождите, друзья мои. Ну что вы привязались к этому несчастному портфелю? Это же действительно мелочь, ну. Да? Да. А из-за этой мелочи Наташа с Лешей не разговаривает. Ничего, ничего. Я думаю, Наташа девочка умная и поймет, что Леша ненарочно испортил ее портфель. А если не поймет? Не поймет, пусть сама свой портфель носит. Тогда сразу поймет. О. Володя, Алик, вы обсуждаете все, что угодно, кроме главного. Леша ждет ответа на вопрос, кто виноват в том, что случилось. Понимаете? Наташа виновата. Ей портфель дороже друга. Нет, виноват Сережа, который дразнился. А по-моему, виноваты все трое. Во-первых, конечно, Сережа. Дразниться нехорошо. Во-вторых, Леша набрасываться с портфелем на друга еще хуже. От этого никакой пользы ни другу, ни портфелю. И, наконец, Наташа тоже не права. Не стоит из-за такого пустяка терять друга. Интересное дело. Все виноваты, а пострадал один портфель. Нет, не согласен. Я уверен, что страдают все трое. И для того, чтобы им помочь, я предлагаю вынести следующее решение нашего арбитража. Сереже подойти к Наташе и Леше и сказать: «Ребята, извините меня, я больше не буду дразнить вас тили-тили тесто, жени...» и так далее. Правильно. А Леша должен ему ответить: «И ты меня извини, я погорячился». И Наташа должна сказать: «Леш, я насчет того портфеля все давно забыла. Вот мой новый портфель. Помоги, пожалуйста, донести его до дома». Очень хорошо. Я только хочу добавить, что настоящие друзья не те, кто иногда ссорятся, а те, кто умеют мириться. Как решить задачу? Так или иначе? Кто сильнее, Динамо или ЦСКА? Ах, нередко споры переходят в ссоры. Друг теряет друга из-за пустяка. Мы не можем с этим примириться. Мы поможем детям помириться. Не напрасно ведь, не даром и не зря ж существует наш веселый арбитраж. Все ли достоверно в книгах у Жюля Верна? Кто подпрыгнет выше, лев или жираф? Спорят двое граждан и уверен каждый, что, конечно, прав он, а что друг не прав. Мы не можем с этим примириться. Мы поможем детям помириться. Не напрасно ведь, не даром и не зря ж существует наш веселый арбитраж. Белый желток. В прошлый раз мы задали нашим слушателям такой вопрос. В каком месяце есть 28 дней? Вопрос простой, так что, я думаю, ребята сразу отгадали. Отгадали. Все? Все. Только некоторые неправильно. Вот, например, Лена Мещерякова из Москвы считает, что 28 дней в единственном месяце, в феврале. И просит задавать вопросы потруднее. Ну что ж, можно и потруднее. Но мне кажется, что для начала лучше научиться решать простые задачки с подвохом. А вот Ашукина Света сразу нашла подвох, но не там, где нужно. Она пишет: в 1984 году в феврале 29 дней. Этот год високосный. Значит, 28 дней было в феврале 1983 года. Правильно. Правильно, в феврале 1983 года было 28 дней. Но это не ответ на наш вопрос. Вот ответ. Миша Липкин из Москвы считает, что 28 дней будет в мае. О, да, очень интересно. А почему? А потому, пишет Миша, что после 28 мая начнутся каникулы, и эти дни уже не считаются. Любопытная теория. Выходит, если я 15 июня пойду в отпуск, то в июне будет всего 15 дней, да? Нет, я думаю, Миша, над своей теорией надо еще поработать. А главное, я об этом уже много раз говорил, надо внимательнее слушать наши вопросы. Мы спрашивали, в каком месяце есть 28 дней? Друзья мои, 28 дней есть в каждом месяце. Ну, конечно. Лена Луцева из Барнаула пишет, в некоторых месяцах бывает по 30-31 дню, но в них все равно есть 28 дней. Так думает Вика Панферова из Краснодара, Алеша Зенкин из Волгограда, Костя Семенов из Горно-Алтайска, работница фабрики «Родфронт» Софья Жужлина. Правильно ответили и Андрей Посаженников из Мордовии, Наташа Телятникова из Магнитогорска, целый второй Б-класс 45-й Калининской школы. Спасибо вам, дорогие ребята. К сожалению, всех приславших правильные ответы мы назвать просто не в состоянии. Таких писем мы получили около 2000. Не знаю, может быть, мы действительно задали слишком простую задачку, а? Давайте в этот раз придумаем что-нибудь потруднее, позаковыристее. Вот у меня есть одна задачка, математическая. Да? Ну, пожалуйста, Алик, слушаем вас. Электровоз идет со скоростью 70 километров в час. Так. Встречный ветер дует со скоростью 40 километров в час. 40. Спрашивается, куда отклоняется дым, выходящий из трубы? Так, еще раз повторите, пожалуйста. Электровоз идет со скоростью 70 километров в час. 70. А встречный ветер дует со скоростью 40 километров в час. Так. Спрашивается, куда отклоняется дым, выходящий из трубы? Записали, ребят? Чего тут записывать? У электровоза дыма не бывает, он же не паровоз. Ну вот, все испортил. В этом же весь подвох. Я готовился, готовился, а задачка пропала. Ну ладно, не расстраивайся. Сейчас я задачку загадаю. Как раз ребята просили задачку потруднее. Значит так, назовите 5 дней подряд, не употребляя при этом чисел и дней недели. Позвольте, как вы сказали? Повторяю, назовите 5 дней подряд, так, не употребляя при этом чисел и дней недели. 5 дней подряд и не употребляя чисел, да, и дней недели? Ну, знаете, я этого никогда в жизни не решу. Я на взрослых тоже не рассчитываю. Вся надежда на ребят. Ребята, не подведите. Ждем ваших ответов по адресу 113-326, Москва, Радионяня. Смешные случаи на уроках. Начинаем читать ваши письма. Минуточку. Так, я уже окончила школу, пишет Римма Андреева из Волгограда. И все эти годы слушала тебя, радионяня. И вот сейчас, когда идет твоя передача, я как бы снова становлюсь школьницей. Что-то мне напоминает мое детство. Так вот, это было давно в нашем классе. Один ученик написал изложение, которое называлось «На болоте». И вот строчка из его работы. «Моей ноге редко удавалось попасть в кочку, и моя нога проваливалась по пояс». Все засмеялись, наверное, вот так. У нас на уроке географии, пишет Лена Алтухова из села Платоновка Приморского края, когда ученика спросили, что бы ты стал делать, если бы заблудился в лесу, он ответил, побежал бы домой, вот и все. Пишет Вика Бондаренко из Орла. Когда я училась во 2-м классе, у нас на уроке природоведения учительница однажды спросила, какие приметы весны ты знаешь? Ученик ответил, кошки выходят из своих квартир и бегают по крышам. Я, Лена Самошкина из Архангельска, тоже решила написать вам случай. Это было на уроке математики. Мы решали задачу. Надо было узнать, сколько стоит карандаш. Ученица сразу встала и сказала, что карандаш стоит 2 копейки. А как ты узнала? Спросила учительница. А я вчера карандаш в магазине купила. И еще несколько коротких вопросов и ответов. Для чего окуню скелет? Для самозащиты. Какого цвета ежик? Ежик колючего цвета. Почему у тебя так много двоек в дневнике? А много спрашивают. Как узнать, что вода в чайнике закипела? Крышка будет подпрыгивать. А если крышки не будет? Ну тогда чайник будет подпрыгивать. Какие деревья растут в тундре? Карлики березовые. Дорогие ребята, мы ждем новых писем со смешными случаями на уроках. Начинаем веселый урок. Ну что ж, пришло время, друзья мои, поговорить о самых твердых частях нашего организма. Что это такое, по-вашему, а? Кости. Нет, лоб. Ну, лоб действительно довольно твердая часть нашего тела. Есть даже такое слово «твердолобый». Но все-таки самая твердая часть тела – это зубы. Ой! Вова, что с вами? Что у вас, зубы болят? Нет, я как вспомню, что надо идти к зубному врачу, пломбу ставить, жить не хочется. Ничего страшного, только не надо там лечить, сверлить. Вырвать и все, раз и готово. Вот. К сожалению, многие так и считают. Но сколько раз можно так вырывать зубы, а? Да сколько угодно. Ошибаетесь, только 32 раза. Больше у человека